Петруна. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы оказалась куда больше той церкви в Берлине, но она не подавляла монументальностью и нисколько не напоминала музей. Несмотря на раннее утро буднего дня, тут было много людей. Католический костел в Берлине, куда я заходил по понедельникам, был тих и безлюден, как забытый музей, который посещают только в большие праздники. Здесь все было иначе. В небольшом пределе, сразу за огромными резными входными дверями, стояли два массивных стола из грубого дерева. На одном лежали стопки пищи, бумаги и карандаши. Вокруг склонились люди и что-то писали. У другого стола сидели две пожилые женщины в цветастых платках и, принимая эти листочки, складывали в деревянный ящик, а банкноты и монеты в другой. Вскоре я понял, что на листочках люди пишут обращенные к Богу просьбы. Один листок — одна просьба. Стоимость каждой — 20 рублей. Это было так абсурдно, что я чуть не рассмеялся, но Анна приложила ладонь к моим губам. Мне стало интересно, кто же установил такую стоимость и растет ли она в результате инфляции. Это напомнило мне Польшу, где принято платить, сколько не жалко, но не менее 1000 злотых, то есть 10 000 рублей за крестины и 2000 за заупокойную мессу. От друзей я знал, что эта сумма в Польше не зависит от инфляции. Анна не поняла, почему я так отреагировал. Для нее это было всего лишь формой оплаты содержания, уборки и реставрации церкви. Я сказал ей, что в моей церкви в Берлине просьбы к Богу бесплатны. Их записывают в специальную книгу, и Бог сам их читает. На любом языке. Ему не требуются ни деньги, ни переводчики. На что Анна резонно возразила, что в Германии церкви содержатся за счет налогов. Но я уже забыл о деньгах, просьбах и вообще обо всем, даже о самом Боге, потому что запел хор. Звуки пения вызывали эхо, накладывались друг на друга, усиливались гармоничным резонансом и наполняли вибрацией все пространство от пола до купола. Человеческие голоса звучали мощно и красиво, им не требовалось музыкальное сопровождение. Я невольно вспомнил слова профессора на лекции по истории музыки в Академии в Гданьске. Сначала был голос, а музыка появилась позже, как его украшение и дополнение. Пение было очень торжественным и возвышенным. Я так это себе и представлял. Анна стояла рядом. Она нашла мою ладонь, взяла ее и крепко прижала к своему бедру. Мы стояли с закрытыми глазами, слившись друг с другом. В этот момент Анна стала мне ближе всех на свете. А ведь еще 3 дня назад я даже не подозревал о ее существовании. Наверное, никому не дано знать, в какой момент возникает влюбленность. Анна. Анна уже не могла определить свои чувства к этому постороннему в сущности мужчине. Он склонился к ее уху и осторожно сказал: «Для меня уже давно существует важнейший критерий оценки произведения искусства. Если оно заставляет меня плакать, мне больше ничего и не надо. А если нет, то, по большому счету, его для меня не существует». Она молча кивнула. Он вынул из кармана платок и вытер ей слезы. Они вышли на улицу. Солнце стояло уже высоко, тени сделались короче. Анна крепко зажмурилась, потом открыла глаза и сказала: «А вообще-то у меня с Богом что-то вроде соглашения. Я его не спровергаю, а он меня за это не карает». Струна рассмеялся. «У вас прекрасное чувство юмора». Она ничего не знала о нем, он о ней. Ведь это была всего лишь 2-я их встреча. Они еще не разговаривали по душам, не рассказывали о себе, не делились сокровенным. И все же она чувствовала себя так, словно между ними уже все произошло, и она может позволить себе все, что угодно. Струна. Мы молча вышли из церкви и пошли по улицам, на некотором расстоянии друг от друга, немного смущенные тем, что между нами произошло. Потом сели на скамью в парке и закурили. То есть закурил я, а Анна иногда просила у меня затянуться. Она не сняла с головы белую косынку, которую накинула в церкви, и выглядела в ней почти как невеста. Я придвинулся, осторожно снял косынку и поцеловал Анну в губы, и только потом спросил, можно ли мне ее поцеловать. Она улыбнулась и спросила, можно ли ей на это согласиться. А потом стала рассказывать о той Москве, которую еще хотела бы мне показать. Названия мне ничего не говорили. Центр современного искусства, винзавод, речной вокзал, сад Эрмитаж. Наконец она спросила, куда бы я сам хотел пойти, что хотел бы пережить, увидеть и услышать. Я ответил совершенно искренне, что хотел бы вернуться в архив вместе с ней. Анна. Анна думала о том, как получается, что желания двух разных людей совпадают. Ей сейчас не хотелось показывать Струне Москву, и он, словно прочитав ее мысли, сказал, что хочет проводить ее в архив. Они так и поступили, но прежде долго целовались прямо на улице, не замечая прохожих. Дойдя до архива, Анна хотела попрощаться, но Струна притянула ее к себе и снова стал целовать, обнимая за талию под расстегнутым плащом. «Пойдем со мной беззвучно», — одними губами сказала она и взяла его за руку. Они прошли длинными архивными коридорами, здоровались с кем-то. Анна отвечала на вопросы какой-то женщины относительно планирующейся поездки на Кижи. И вот ее кабинет, и дверь, и ключ. Они вошли, она заперла дверь на 2,5 оборота. Он снял с нее плащ, потянул за ленту, ее волосы рассыпались волной, закрывая лицо. Он целовал их, перебирая пальцами пряди и вдыхая аромат. Потом резко подхватил ее и опустил на стол. От нетерпения он порвал ей платье. Она просто доверилась ему, впервые доверилась мужчине без оглядки, а потом вскрикивала и царапала ему спину, чувствуя себя русалкой с жемчужинами в волосах. Струна. Мы вошли в здание архива и быстро пошли по коридору. Какие-то люди обращались к Анне, она что-то нервно им объясняла, отмахиваясь от них, как от комаров, и нетерпеливо поглядывая на меня. Мы добрались до ее кабинета, она закрыла дверь на ключ, придвинула к ней столик с книгами, сбросила туфли и встала передо мной. Я вытянул ленту из ее волос, потом снял с нее плащ, потом сдвинул платье с плеч, она расстегнула лифчик, я целовал ее волосы и губы. Она положила мои руки себе на грудь, потом встала на колени, расстегнула ремень и сдернула с меня брюки. Я прикоснулся к ее волосам, к лбу, к векам, щекам, губам. Она губами ловила мои пальцы, а потом... Потом нам хотелось только одного — соединиться, как можно скорее, где угодно. Смущение и стыд пришли позже, когда отступили вожделение, нетерпение и страсть. Анна сидела, широко раздвинув бедра, на письменном столе, который расчистила одним движением руки, и прикрывала руками грудь. Волосы ее растрепались, губы припухли, макияж размазался на щеках, горел румянец, глаза были закрыты. Я все еще был в ней. «Мне очень важно, чтобы вы знали, я этого очень хотела», — прошептала она минуту спустя, не открывая глаз. «Это не было наваждением, но, боюсь, теперь вы меня бросите. Так часто бывает. Ведь вам не пришлось меня добиваться. А мужчина должен завоевывать женщину. Иначе она не заслуживает уважения. Мне стыдно, что вы можете так обо мне подумать. Я не из таких. Вы дотянетесь до моего платья? Оно на полу».